Татьяна Тарасова. «Лед и пламень». Субботним морозным утром 1980 года за мной на Красноармейскую приехала Татьяна Анатольевна Тарасова. «Хватит Ваньку валять. Вставай. Одевайся, отвезу тебя к волшебнику, народному целителю Иванову. Он не таких симулянтов, как ты, на ноги ставит». Надо сказать, что в последние дни мне стало совсем худо. Похудев килограммов на 8, имея сильно бледный вид и часто наведываясь в туалет, я с большим трудом таскался на работу, имея одно стойкое желание — при каждом возможном случае занять горизонтальное положение и лежать, лежать, лежать. Ирина обеспокоилась не на шутку, и, видя, что мой язвенный колит разбушевался, отчаявшись наблюдать за безуспешными действиями моих коллег, гастроэнтерологов и иммунологов правильной медицинской ориентации, стала звонить друзьям. Дело стало пахнуть керосином. Татьяна Тарасова, прилетев накануне с каких-то соревнований, со всем пылом и жаром бросилась помогать. Завернутый, как капуста, в зимние одежки, засунутый в машину, тихо посапывая, я уже через четверть часа стоял перед дверью целителя, вяло наблюдая, как Таня нетерпеливо жмет кнопку электрического звонка. В открытом дверном проеме показалась коренастая фигура плешивого мужичонки с красной физиономией. Одетый в рубашку ярко-желтого цвета с длинными рукавами, засученными выше запястий, в брюках, висевших на подтяжках, он производил впечатление бабочки-лимонницы. Широко раскинув руки в радостном приветствии и получив в подарок коробку с модными сапогами для дочери, привезенными из-за кордона, он пригласил нас вглубь стандартной трешки с низкими потолками. В квартире попахивало паленым. Проходя мимо кухни, я увидел военного моряка, держащего бескозырку под мышкой и хлопотавшего над сковородой, на которой поджаривалась основательная кучка разорванных на мелкие кусочки фотографий. Потом оказалось, что это были фотографии его жены. В просторной комнате на диване и стульях сидело несколько человек. Потный здоровяк, держа между ногами увесистый булыжник, поглаживал его одной рукой, держа в другой телефонную трубку, что-то бормоча в нее. На стульях сидели две упитанные тетки, внешним видом напоминавшие заведующих продуктовыми отделами в продовольственных магазинах. Усадив меня и что-то нашептывая, Иванов отвел Таню в другую комнату и быстро вернулся. «Валера!» — крикнул он на кухню моряку. — Туши огонь и делай, как в прошлый раз. Понял? И обращаясь ко мне. У него горе. Пока плавал, жена ушла. Ничего, приползет еще обратно, как миленькая. Посмотрев на меня долгим, внимательным взглядом, неожиданно спросил. — Теперь не пьешь? — Не пью. Сразу, но без энтузиазма ответил я. — Ну и слава богу. «Сядь-ка на колени к Вере Ивановне и расслабься», — негромко приказал он, указывая на тетку с блондинистой халой на голове, и вышел за дверь. Усевшись на указанные колени, закрыв глаза и обоняя неприятный запашок изо рта дамы, я затих. Парень с астральным камнем кого-то в чем-то продолжал убеждать, зазвучала приглушенная музыка, похожая на индийскую. Стало тоскливо. Прошло некоторое время. Неожиданно раздался повелительный голос целителя. «Клава, присядь-ка на колени к доктору, сохраняя энергию». Дальнейшее произошло довольно быстро. От откровенного запаха пота, добавленного новой теткой, от тяжести зада стало невмоготу, и мне пришлось разрушить бутерброд, так искусно созданный волшебником. Наступила пауза. «Ты, парень, не гоношись», — сделал вывод Иванов. «Вижу тебя насквозь. Духов тебе нет. Постоять за себя не можешь. В коленках слаб. Ты ничего. Через неделю почувствуешь себя лучше. Хворь отступит. Поезжай домой». Надо сказать, не все характеристики, данные Ивановым, меня устроили. Особенно насчет духа и постоять. Дорога в обратную сторону показалась еще короче, чем туда. Вскоре, однако, мне стало лучше, Обострение прошло, наступила, как и случалось у меня и раньше, стойкая трехмесячная ремиссия. Целительный тур к чародею навсегда остался в памяти. Спасибо тебе, дорогая подруга, детенок милый.